Ваху! Вы сладили. Вы еще одну прочитали. Мы с вами почти как на свидание ходим. Скоро мы представим друг друга своим родителям и начнем ругаться из-за того, что я им тертый сыр прямо из упаковки в 3 часа ночи. Написаны 4 книги. Вот так. 5-я книга взяла хороший разгон. В ней много хаоса и кровищи. Но она еще не дописана. А коли так, у меня пока нет точной даты, которую я мог бы вам назвать. Нет и тайного названия, которым я поделился бы с вами прямо сейчас. Не беспокойтесь, осталось недолго. Если вы подпишетесь на мою рассылку или последите за моими новостями на Амазоне или в соцсети, то все узнаете, как только я размещу объявление о предварительных заказах. Теперь поговорим об обзорах. Это как бы важно. Знаю, знаю. Я каждый раз молю вас о них, господа. Но обзоры – дело сверхважное. Без них мопс по имени Тоби умрет от голода, а ему нужно кушать 5 или даже 6 раз в сутки. Так что, пожалуйста, пожалуйста, оставляйте отзывы. И спасибо вам большущее. Об авторе. Мэтт Динниман, писатель и художник из Гиг-Харбора, штат Вашингтон. Когда он не присутствует на выставках котов, не дрессирует собак, не кормит черепах, не играет на бас-гитаре в панк-метал-банде и не пишет книжки о шиншиллах, плюющихся кислотой, он рисует поздравительные открытки и орнаменты на кошачьи темы. Посещая Target, IKEA или товары для дома, вы когда-нибудь думали, смотря на выставленные на продажу жутковатые объекты искусства, кто покупает такой хлам? Ответ – не так много людей, как хотелось бы Мэтту Динниману. Так что покупайте, пожалуйста, все его книги или его картинки. Читал Александр Мироненко.